Три шага к правильному заму. Хочешь сделать хорошо? Сделай сам. Это действительно так. Однако компания растет, круг вопросов, решаемых первым лицом, постоянно расширяется. Поэтому проблема, кому перепоручить часть дел, встает все острее. Ведь зам — это больше, чем просто должность. Спросите у любого ребенка, кем он хочет стать, когда вырастет. Наверняка услышите в ответ — врачом, банкиром, космонавтом. Вряд ли кто скажет «хочу быть заместителем директора». Почему? Потому что заместитель — это не профессия, а скорее позиция. А значит, человек, ее занимающий, должен быть адекватно позиционирован в отношении первого лица, его целей, интересов, в отношении тех задач, которые стоят перед компанией, и многого другого. Очевидно, что общих рецептов того, каким должен быть заместитель, не существует, хотя есть много абстрактно правильных тезисов, которыми пестрят книги по менеджменту и с которыми трудно не согласиться. Например, если руководитель — стратег, то его зам должен быть тактиком. Если первый — организатор, то второму непременно надо быть специалистом, профи, и что конкуренция между первым и вторым лицами компании — это плохо. Но эти рецепты малоэффективны в отрыве от реальной ситуации, без учета множества конкретных факторов. Например, конкуренция, когда первое и второе лица борются за власть, это действительно плохо, но конкуренция в идеях, напротив, может быть очень плодотворной. При этом важно понимать, что не существует замов плохих или хороших вообще, а существует зам плохой или хороший для конкретного руководителя, конкретной компании. Один и тот же человек может не подходить для данной организации, но прекрасно впишется в другую. Шаг первый. Зачем вам нужен зам? Вначале нужно определиться, зачем вам нужен заместитель, какие задачи вы хотите решать с его помощью. Например, первое лицо не очень любит корпеть над цифрами, поэтому ищет зама, который возьмет расчеты и выстраивание финансовых схем на себя. Другому нужен заместитель, который с удовольствием займется оперативным планированием, контролем и учетом. Третьему необходим артист общения для многочисленных встреч с госчиновниками. Казалось бы, все просто. Зам нужен для того, чтобы переложить на него часть дел и ответственности. Но на самом деле в жизни все намного сложнее, и часто декларируемая цель и реальная совершенно не совпадают. В качестве примера приведу ситуацию, вполне типичную для российского бизнеса. Руководитель крупной финансовой корпорации долго искал вице-президента. К будущему заместителю предъявлялось множество требований. Высокий профессионализм, элитарное образование, опыт работы в аналогичных российских компаниях и за рубежом, знание двух иностранных языков и многое другое. Наконец, хедхантинговое агентство нашло такого блестящего профи, который полностью соответствовал всем, казалось бы, невыполнимым требованием. А затем ситуация разворачивалась следующим образом. Каждый рабочий день начинался с того, что на совещании руководства глава компании при всех распекал своего заместителя, часто раздраженно повторяя: «Что-то твои университеты и MBA не очень тебе помогают. Вон сколько учился и где только не работал, а в результате простых вещей сделать не можешь. Опять все приходится делать самому». Зам, естественно, расстраивался, не мог нормально работать, а на следующее утро с небольшими вариациями все повторялось сначала. При этом сам руководитель после публичной порки заметно веселел, и дела у него спорились. Заместитель даже порывался уйти из компании, но руководитель, как ни странно, с ним расстаться не захотел и даже повысил ему зарплату. Эту историю мне рассказал сам зам, когда пришел за психотерапевтической помощью. Он стал раздражительным, срывался по поводу и без повода на своих близких и подчиненных. Он, которого все всегда считали трудоголиком, теперь с трудом заставлял себя идти в офис. Он понимал, что дальше так продолжаться не может, но ему было сложно отказаться от высокой должности и тех денег, на которые он, по его словам, уже подсел. «Я ничего не понимаю», — жаловался он. «Ведь я хорошо разбираюсь в тех вопросах, по которым в компании сейчас идет пробуксовка, но меня на них не ставят, а дают задания, которые заведомо не мои. Как только начинаю входить в курс дела, меня переставляют на другое место, и это постоянно повторяется». Естественно, задаться вопросом, для чего этому руководителю нужно держать в замах человека, который не справляется с заданиями, и при этом платить ему зарплату в два раза выше рыночной. Возможно, для того, чтобы отыгрывать свои комплексы. Талантливый предприниматель, self-made из российской глубинки, с заочным педагогическим образованием, получал огромное удовольствие от того, что мальчиком для битья у него был известный на рынке, высококвалифицированный и образованный человек, знающий в совершенстве 3 языка. И, теряя экономическую выгоду, он получал своеобразную выгоду психологическую, что в данном случае для него было, очевидно, важнее. Но при этом, заметьте, публично он постоянно выказывал недовольство своим замом. Важно честно ответить самому себе, для чего вам все-таки нужен зам, если вы не собираетесь повышать собственную самооценку за его счет и утверждаться в том, что вы самый-самый, а действительно хотите, чтобы он делал дело, то, безусловно, нужен профи. Если же цель другая, то, как говорится, думайте сами, решайте сами.